Часть 4. Параллельно первым шагом изучения фехтования, мои уроки магии перешли в практическую стадию. Если ты активируешь водопад, тепловое поле и ледяное поле, именно в таком порядке, что произойдет? Ты создашь туман. Именно. А теперь, как развеять этот туман? Ну, снова нагреть землю. Правильный ответ. Так что вперед и попробуй еще раз. Создание определенных эффектов и вещей с использованием разнообразных последовательностей магических заклинаний, используя строгий порядок произнесения. Это называется комбинированная магия. Хотя заклинание дождя описано в учебнике, нет никаких указаний, как создавать тот же туман. Поэтому маги используют разные типы магии в определенном порядке. Поступая таким образом, можно воспроизвести любое природное явление. В этом мире нет микроскопов и прочей техники. Нет научных теорий, способных объяснять любые загадки природы. Так что комбинированная магия родилась только благодаря творческому подходу и тяжелому труду последних магов. Ну, вообще-то у меня нет насущной необходимости делать что-то подобное. Вы можете сообразить, как вызвать дождь, просто понаблюдав за облаками. Человеческий фактор позволяет понять такое довольно легко. Но если копнуть глубже, заглянуть в суть вещей, вы сможете куда больше. На мой взгляд, это может быть сложновато, хотя... Магия действительно может сделать все, что угодно. Конечно, не все. Не слишком на это рассчитывай. Пожалуйста, ставь перед собой действительно достижимые цели. Пусть Рокси и осадила меня слегка, мысль о таких вещах, как пушки, стреляющие молнии или приспособления для полной невидимости, все равно бередили мой разум. Если хвастаться и утверждать, что способен на все, люди рано или поздно начнут спихивать на тебя невыполнимые задачи. Это из опыта учителя? Да. Понятно, стоит взять это на заметку. Будет весьма хлопотно, если такое случится. А люди часто возлагают на магов большие надежды? Да, это из-за того, что магов, достигших продвинутого уровня, не так много. Из каждых 20 людей только один способен сражаться, а из 20 таких людей только один будет магом. Что-то вроде того. Магом может стать только один из 400. Ну, не такая уж и редкость. А из людей, окончивших магическую школу, продвинутого уровня достигает где-то 1 из 100. Магом продвинутого уровня становится только 1 из 40 000. Благодаря способностям с помощью магии среднего и продвинутого уровня создавать комбинированную магию, количество доступных возможностей возрастет безмерно. Так они должны быть вундеркиндами, высоко ценящимися в любой фракции. В этой стране учителя магии тоже должны обладать продвинутым уровнем или даже выше. Довольно внушительное положение. А здесь есть магические школы? Да, но только в самых больших странах. Если подумать, я всегда чувствовал, что здесь должно быть что-то вроде магических школ. Может, пора начать школьную арку? Но самым крупным, наверное, является университет в Раноа. О, так университеты тоже есть. А в чем разница между этим университетом и прочими школами? Там очень хорошая база и учителя. По сравнению с прочими местами, там можно получить куда более качественное образование. Сенсей тоже там училась? Да, но для поступления в частные магические школы обычно требуется высокое социальное положение. Как демон, я могла рассчитывать только на университеты. Поскольку магические школы Раноа рассчитаны большей частью на знать, это не то место, куда свободно допускаются нечеловеческие расы. Пусть даже дискриминация против демонических рас постепенно сокращается, порядки так просто не меняются. Университет Раноа не требует высокого социального положения или чего-то подобного. Даже если вы заявитесь туда с какими-то нестандартными полубезумными теориями, вас не отвергнут, пока в этом есть хоть капля логики. Также после примирения с различными расами, там исследуют их уникальные магические возможности. Если Рудеус хочет встать на путь магии, я хотел бы посоветовать поступить в этот университет. Это из-за того, что это ее альма-матер? Рокси продолжила восхвалять университет. «Ну, это все равно дело далекого будущего. Надо мной бы точно начали издеваться, поступи туда в возрасте 5 лет. Еще слишком рано принимать решение. И правда, если следуя надеждам Пола стать фехтовальщиком или рыцарем, то это тоже будет неплохо. А есть еще и люди, которые, став рыцарями, пошли в магический университет. Не стоит думать, что обязательно нужно выбирать между путями мечника и мага. Можно выбрать путь магического мечника». «Да!» Похоже, что Рокси чувствует то же, что и Пол, только наоборот. Не уверена, хочу ли я всерьез заниматься магией. Мои запасы маны продолжают расти, и я довольно хорошо разбираюсь в принципах действия магии самостоятельно. Из-за этого мое внимание на занятиях иногда ослабевает. Все-таки я начал заниматься, когда мне было всего 3 года. Так что иногда это сильно надоедает. Возможно, из-за этого меня опять не так поняли. Пол видит мои таланты к магии, а Рокси видит мое упорство в занятиях мечом. Два человека, смотрящие на ситуацию с разных концов, указывают мне путь, лежащий посередине. Но до этого еще далеко. Для Рудеуса это действительно так». Рокси улыбнулась, улыбкой с нотками одиночества. «Но у меня почти закончились вещи, которым я могу тебя обучить. Теперь, когда наши занятия близки к завершению, стоит это обсудить». «Занятия близки к завершению?» Конец пятой главы.